Оба старика заядлые шахматисты. Мы дома специально для них держим шахматную доску, чтобы им было чем заняться, когда заглянут к нам в гости. И как засядут, клещами не оторвать. Не подымутся, пока все не разойдутся по домам. Мама иногда прячет от них доску, чтобы они хоть как-то поддержали общий разговор. Однажды они так увлеклись игрой в шахматы, что в глубокой задумчивости запели и не какую-нибудь революционную песню, а воровскую, лагерную, я бы даже сказала хулиганскую, запели дуэтом в полголоса. Не для публики, а для себя. Слишком углубились в игру. Пели «Палач» и «Жертва». Майор КГБ в отставке и бывший узник концлагеря «Старый большевик». Запели лагерный фольклор, да такой, что всем вокруг чуть уши не заложило. Спасло лишь то, что все, за исключением душегуба Степана, поняли, какой тонкий намек вложил в эту песню про дедушка Лапидус и как попался на крючок бесхитростный дедушка Степан. Лапидус держал над доской шахматную фигуру, раздумывая, куда бы ее поставить, и пока думал, затянул тоненьким дребезжащим голоском: «В этом доме не больница, настоящая тюрьма», и умолк, сделав ход. Тогда дедушка Степан поднял свою фигуру и тоже, задумавшись, продолжил песню. И сидит в ней мальчишка, лет 15 дитя. Вот тогда-то прадедушка Лапидус и ввел жало. Да так неожиданно, что всех дух захватило. «Ты скажи, скажи, мальчишка!» — невинно продолжал песню мой прадедушка, не отрываясь от игры. «Сколько душ ты погубил?» Душегуб Степан даже ухом не повел. Сделал очередной ход и продолжил песню, не видя в ней никакого подвоха. «Я 12 православных, 225 жидов». Все чуть не лопнули, стараясь держать хохот, а бабушка Соня, его жена, обиделась на всех и чуть не заплакала. Вот так отличился воровской песней перед дружным коллективом еврейской родни член нашей семьи дедушка Степан по кличке Душегуб, майор КГБ в отставке, вроде дал отчет в содеянных им преступлениях. Вот как поют нынче на Руси. Заслушаешься. В нашей семье все имеют клички. Почти все. Меня, например, зовут Кнопкой. Это потому, что я курносая. И, как говорит мама, на мой нос хочется надавить пальцем, как на кнопку. Дедушку Степана за глаза называют Душегубом. Это понятно. Он служил в КГБ. А дедушку Сёму — Мао, за то, что он похож на китайца. Кличка дедушки Лёвы — Крот. Ребенок догадается, почему. Он рыл под землей туннели для московского метро. Его профессия такая — рыть туннели. Его жена, бабушка Люба, называет это по-другому — рыть носом землю. Я жалею дедушку Лёву. Он такой тихий, такой честный, что даже противно становится, так говорит его жена. Подумать только, выстроил под землей целые дворцы из мрамора, а сам, как подкидыш, живет с бабушкой Любой в одной комнатке в старом-старом доме, который вот-вот рухнет, да все никак не упадет. Тогда бы их переселили куда-нибудь, где поприличней. «Слепой, как крот», — кричит бабушка Люба. «Он не видит, что творится кругом, и не хочу видеть», — тихо отвечает крот и даже глазки закрывает. Кличка имеется даже у нашего прадедушки Лапидуса, который был лично знаком с Лениным, и когда был голод во время гражданской войны, вез в Москву эшелон с хлебом и не позволил себе лишней крошки откусить, и поэтому чуть не умер от истощения. У него самая странная кличка — «Кочующий миномет». Знаете, что такое «Кочующий миномет»? Мне дедушка Лёва объяснил, он на войне был артиллерийским офицером и остался без левой руки. Кочующим минометом называется такой миномет, который не стоит на одном месте, а, сделав выстрел другой, быстренько меняет позицию, чтоб противник не запомнил, с какого места он стрелял, а то откроет ответный огонь и уничтожит его. Поэтому миномет передвигается с места на место, кочует. Вот почему назвали его «кочующим минометом». Но почему прадедушка Лапидусу приклеили такую кличку? Когда он воевал на гражданской войне, минометов еще не изобрели. Их придумали к следующей войне, на которой дедушка Лёва потерял левую руку. Потому что прадедушка Лапидус, самый заслуженный человек в нашей семье, не имеет своего угла. Когда-то у него была комната, но у кого-то из его старых друзей поженились дети, и им негде было жить. Прадедушка уступил им свою комнату, а потом его даже в гости ни разу не пригласили. Сам бедненький старичок Лапидус переехал за город, на дачу дедушки Сёмы. Сёма на его имя записал дачу, потому что деньги Сёмы не совсем честные, и его того и гляди посадят в тюрьму, и тогда всё отберут, и дачу тоже. А на этой даче вся наша семья торчит, вот почему переписали ее на имя старого большевика, друга Ленина, у такого не конфискуют. Зимой, когда никто на дачу не приезжает, старенький прадед Лапидус кукует там один-одинешенек, вроде сторожа, а когда выбирается в Москву, то ночует у родственников по очереди, на раскладушке, у самого входа, и не жалуется, ему хорошо, рад каждому лишнему дню, что прожил на свете. Ему, бедненькому, почти 90 лет. С ума сойти. Как не надоест. Кочующий миномет в нашей семье используют еще и в тех случаях, когда обычными средствами чего-нибудь добиться не могут и нужны высокие связи. Тогда, как говорит дедушка Лева, вводят в бой кочующий миномет. Так было, когда вся наша семейка дружно устраивала меня в английскую школу. Таких школ в Москве немного. Это самые лучшие школы. Там все предметы дети проходят на английском языке. Русский изучают почти как иностранный язык. Вот почему мне было так легко с первого же дня в Нью-Йорке. Английский я знала не хуже, чем русский. Эти школы в Москве вроде частных школ в Америке. Там нет негров и пуэрториканцев. Там дети из хороших семей, состоятельных, а в Москве туда не берут евреев. И надо, чтобы у тебя папаша занимал видное положение, имел большие заслуги. Вот почему я оказалась одна еврейка во всем классе. Сначала меня туда не приняли, ничего не помогало. Ни стоны, ни вопли моих предков. Не помогло даже то, что у меня мама учительница, и в этой школе работала ее подруга. Вот она-то ей и объяснила, почему. 5-й параграф. Национальность. Только большие связи могут помочь.